В другой раз Наргаваз завел их очень далеко, до самых границ своих владений. Они очутились в узком ущелье. Наргаваз с улыбкой заявил, что не знает, как идти дальше. Но Спендий нашел дорогу.